Здесь я сделаю отступление и расскажу историю о явлении иконы Божией Матери. Крестьянки из подмосковной Слободы, Перервы, 26 февраля 1917 года, приснилось, что в селе Коломенском есть большая черная икона, которую нужно взять, удалить с нее пыль и пусть люди молятся. 15 марта сон повторился. Андриановой снится белая церковь, и в ней та же икона, хотя она и не видела ее лика, но своим сердцем признала и почувствовала, что на иконе изображена Богоматерь. Обеспокоенная двумя сновидениями, Андрианова идет в Коломенское, однако в Вознесенской церкви этого села иконы, которую она видела во сне, не оказалось, и только потом, при поиске в церковном подвале, была обнаружена большая, древняя, черная, закопченная икона. Когда ее отмыли от многовековой пыли и копоти, то все присутствующие увидели изображение Божьей Матери, как царицы небесной, величественно восседающей на царском троне в красной порфире, с короной на главе, скипетром и державой в руках и с благословенным Богомладенцем на коленях. Андрианова сразу признала Богоматерь, которую она видела во сне. Тогда же был отслужен благодарственный молебен, и икону поместили в Вознесенской церкви села Коломенск. Со дня установки закладного камня жизнь вокруг него не утихает. В каждый праздник и по воскресным дням тут совершаются молебны и горит лампада. Правительство России к возрождению храма Христа Спасителя отнеслось положительно, о чем свидетельствует обращение к главам конфессии президента Российской Федерации Бориса Ельцина в день 60-летия со дня взрыва храма Христа. 5 декабря 1991 года он сказал: «Надеюсь, что при нашем принципиальном решении наши потомки в какой-либо форме восстановят память о храме Христа Спасителя». В день Рождества Христова, 7 января 1992 года, взамен гипсового распятия на закладном камне было установлено бронзовое, после чего состоялся молебен. В апреле в одной из центральных газет в передовой статье, посвященной Дому молитвенной памяти храму Христа Спасителя, опубликованной накануне Пасхи, патриарх московский всея Руси Алексий II отметил: «Думая о возрождении храма Христа Спасителя, будем со смирением надеяться на помощь Божию, помня слова Священного Писания: „Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его“». Самым памятным годом в наше трудное, непредсказуемое время в осуществлении идеи возрождения храма Христа Спасителя стал 1992 год. Прежде всего, следует отметить 16 июля. В этот день был подписан указ президента Российской Федерации о создании Фонда возрождения Москвы, где в перечне объектов Москвы, строительство и реконструкция которых обеспечивается в первоочередном порядке, на первом месте значится храм Христа Спасителя. В том же месяце приходской совет общины храма Христа Спасителя получил статус и открыл свой счет для перевода пожертвований на восстановление храма в Центральном банке Российской Федерации. 22 сентября, в день 153-летия закладки храма Христа Спасителя, по благословению патриарха московского и всея Руси Алексия II, при большом стечении верующих, с участием членов общины и правления фонда восстановления храма Христа Спасителя, было совершено молебствие с водоосвящением закладного камня, с распятием Иисуса Христа, предтечи храма Христа Спасителя, храма-часовни во имя иконы Державной Божией Матери. Этот храм станет напоминать всем людям о совершенном здесь злодеянии, призывая к необходимости покаяния. В том же 1992 году, 16 декабря, правительство Москвы постановлением о строительстве храма-часовни во имя иконы Державной Божьей Матери утвердило проектное предложение храма-часовни, разработанное по заказу религиозного объединения общины храма Христа Спасителя, разрешив Московской Патриархии сооружение храма-часовни возложив на объединение функции заказчика на проектирование и строительство его. Проект храма-часовни разработан в мастерской номер 9, Моспроекта 2, руководимый архитектором Покровским, архитектор проекта Могильников. Храм венчается шатром. Высота храма вместе с крестом 27,5 метров. Стены кирпичные, кровля листовая медь, позолоченная сусальным золотом. Цокольный этаж будет представлять собой подиум, который приподнимет храм над низиной почти до уровня улицы Волхонки. В нем будет расположено служебное помещение. Главный фасад храма украсится мозаикой с изображением иконы Державной Божией Матери. Начало сооружения храма Христа, несомненно, получит положительный отзвук со стороны международной общественности и бесспорно будет содействовать снижению в наш опасный век напряженности в мире. Храм Христа Спасителя будет восстанавливаться, как упоминалось выше, на прежнем месте, в прежних габаритах и формах, на фундаменте, сооруженном в свое время для Дворца Советов, который был рассчитан под нагрузку в 500 тысяч тонн. Это пятикратно превышает давление будущего храма. Приведу заключение ученых и специалистов, утверждающих, что на фундаменте Дворца Советов можно возвести храм Христа. Доводилось слышать опасения, что сооруженный в 30-х годах фундамент для Дворца Советов непригоден для возведения на нем храма Христа Спасителя. И что, мол, в свое время это обстоятельство явилось главной причиной прекращения его строительства. Опровергая подобные вымыслы, мы, специалисты-строители, приводим несколько конкретных данных. Фундамент Дворца Советов был рассчитан на восприятие нагрузки в 500 тысяч тонн. Экспертизу его провели крупнейшие ученые страны – Байков, Веденеев, Галеркин, Герсиванов, Графтио и другие. Водная среда, плавательный бассейн, в которой находится теперь верхняя часть фундамента, не оказывает отрицательного влияния на его прочность, так как цемент, примененный при сооружении, был такой марки, что от влажности только увеличивает прочность конструкции. Все это дает основание утверждать, что заложенный на скальном основании фундамент для Дворца Советов на глубине 20 метров ниже уровня Москвы-реки и рассчитанный на давление гигантского сооружения высотой более 300 метров, безусловно, может быть использован для восстановления на нем храма Христа Спасителя, нагрузки от которого будут существенно меньше. Заключение это подписали Дарков, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор, член правления Фонда восстановления храма Христа Спасителя, Кондратьев, заслуженный строитель РСФСР, лауреат Ленинской премии, главный специалист Моспроекта 2. Шапошников, доктор технических наук, профессор. Горбунов-Посадов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, лауреат Государственной премии РСФСР. Иванов, инженер-строитель, участник проектных работ на строительстве Дворца Советов, член правления Фонда восстановления храма Христа Спасителя, автор этого романа. Использование существующего фундамента понизит общие затраты на сооружение храма Христа, так как расходы на фундамент составляют до 20% от стоимости строительства здания. Остов и пилоны здания храма считал бы возможным выполнить из монолитного бетона с кирпичной облицовкой снаружи и внутри и последующей мраморной облицовкой, что позволит восстановить истинную подлинность внешнего и внутреннего вида храма и его архитектурную форму и значительно уменьшит расход кирпича. В наши дни есть немало людей, отрицающих возможность восстановления храма Христа Спасителя. Хотел бы остановиться на ряде выдвигаемых ими аргументов. Некоторые дилетанты считают, будто фундамент, заложенный в 30-х годах, предназначавшийся под Дворец Советов, десятки лет находившийся в водной среде, непригоден для храма. Кроме того, якобы возникнет опасность его сползания в Москву-реку, поскольку где основание фундамента находится в многометровом плавуне на пласте известнякового отложения, имеющего уклон к реке Москве. Заключение относительного использования фундамента было приведено выше. Что же касается сползания храма в реку, следует отметить, что если глубина заложения фундамента храма составляла 11-13 метров, то фундамент под дворец Советов заложен на 20 метров ниже уровня Москвы-реки и находится на скальном основании, так что ни о каком сползании храма в воду не может быть и речи. Скептически настроенные люди говорят о невозможности написания достойных икон и картин в храме. В старину-то, аргументируют они, перед тем, как приступить к написанию икон, иконописцы постились, на годы удалялись от житейской суеты, молились и настраивались на духовный подвиг, и потому иконы получают биоэнергию, благотворно воздействуя на людей. Возведенный храм с иконами, живописью современных художников, окажется пустым, без души, без энергии, муляжом. В храме Христа Спасителя не было древних икон и картин, а те, что имелись, принадлежали кисти художников того времени. Приглашая их для живописных работ, комиссия для построения в Москве храма предъявила к ним определенные требования. В знании церковной живописи. Наши художники, пишет Мостовский, автор исторического описания храма во имя Христа Спасителя в Москве, при всей их талантливости так мало приготовлены школы к церковному искусству, что ошибки их против церковной археологии бесчисленны, и в воспроизводимых ими иконах замечалось иногда совершенное незнакомство с древними типами. Чтобы художники не допускали малейших неточностей, комиссия обращалась к епископам в епархии, где находились подлинные иконы Божией Матери и святых, и те освященные исторические изображения из жизни Иисуса Христа и Божьей Матери и святых, которые предполагалось написать в храме Христа. В письмах была просьба прислать точные с них описания с засвидетельствованием их настоятелем монастыря или церкви. Только после тщательного изучения полученных описаний художники приступали к работе. Такой опыт может быть использован и теперь. Кроме того, сохранились многочисленные фотографии, архивные материалы, подробные описания всех стен, пределов и помещений храма. Есть некоторые строительные конструкции, мраморные плиты, горельефы, иконостасы, эскизы и фрагменты картин, чертежи, которые дадут строителям, художникам и скульпторам наглядное представление о примененных материалах и о характере изображений живописи и ваяния. Есть книга учета материальных ценностей храма за 1931 год, которая поможет найти и вернуть на место многое из уцелевшего, что украшало храм. Уцелел главный иконостас, в свое время проданный Элеоноре Рузвельт, а позднее, если верить существующей версии, подаренный Ватикану. Один из боковых иконостасов находится в церкви Михаила Архангела в селе Белый Раст Дмитровского района Московской области. В Третьяковской галерее хранятся фрагменты росписи по штукатурке картины Семирадского «Тайные вечери». В Государственном историческом музее находятся фрагменты картин Верещагина «Поклонение волхвов» и «Помазание на царство». Семирадского Александр Невский отвергает папских послов, Сурикова, Вселенский собор, часть сюжета, фрески «Пророки» в Музее древнего искусства Рублева, а фрагменты горельефов, 6 из 48, с наружных стен храма скульптора Лагановского в Донском монастыре. Как известно из печати, в США, Германии и других странах хранятся все планшеты, по которым расписывались стены храма Христа. Крест на престольной находится в церковно-археологическом музее Троицы Сергиевой Лавры, а колокол номер 7 на колокольне этой лавры. 4 колонны из зелено-волнистой яшмы установлены в холле зала заседаний ученого совета в новом здании МГУ. Уникальный шкаф и столик из храма в здании Московской мэрии. Сохранились и подлинные чертежи храма в Музее Академии художеств Санкт-Петербурга, где также находится паникадило и резная храмовая утварь внутреннего убранства храма. Документы Синода, журналы заседаний комиссии для построения в Москве храма во имя Христа Спасителя, ситуационные планы хранятся в Центральном государственном историческом архиве Москвы. Хотел бы обратиться к читателям с просьбой сообщить мне, если кому-то известно о местонахождении инвентаря, убранства, икон, утвари и тому подобного из храма Христа, как член управления фонда восстановления и члену общины храма Христа Спасителя. Говорят, что восстановленный храм все равно будет бессмысленным новоделом, лишенным души, макетом прежнего собора. Нельзя считать серьезным и этот довод отрицателей восстановления храма. Вспомним снесенную в 70-х годах 18 века большую часть Кремлевской стены с безымянной Тайницкой башнями в связи с началом строительства огромного дворца в Кремле, разрушенный в годы войны наш Петергоф и польскую столицу Варшаву. Вспомним Спасское у Лутавинова, Карабиху, Тарханы. Ведь все названо и восстановлено в прежнем виде. А если взять Пушкинский дом-заповедник в Михайловском, то ведь он восстанавливался трижды. Лично я никогда и ни от кого не слышал, чтобы что-то из перечисленного высокомерно называлось новоделом. А сколько на Руси было церквей, деревянных, обветшалых или сгоревших, каменных, разрушенных, а потом восстановленных, и никто их никогда не называл новоделами. Любопытная традиция возобновления деревянного синтоистского святилища существует в Японии. Синтоизм, от японского синто, буквально «путь учения богов». Начиная с VII века, в Иссе каждые 20 лет из сосновых бревен строится храм вблизи уже существующего. По окончании постройки прежние святилища сжигают, и на его месте ставят новый храм, который стоит до следующего цикла. Считается, что новое здание так же подлинно, как и старое, построенное впервые еще 1000 лет назад. Самое дорогое в возведении памятника истории и культуры — это архитектурная форма, которая была и остается истинной подлинностью. Она-то и есть неприходящая художественная ценность и потому не может восприниматься бессмысленным новоделом. Среди аргументов против восстановления храма есть и такой. Отдавая дань памяти предков и восстановив храм на прежнем месте, мы как бы хотим забыть печальную судьбу его. Предлагается установить на месте стоявшего храма плиту и высечь на ней, что здесь стоял храм и почему он теперь не стоит. Или же убрать бассейн и оставить чистую площадку, как память о жестоком безумии градостроителей 30-х годов. Полагаю, что подобные мероприятия, кроме неприязни, ничего не вызовут в человеческих душах современного и будущего поколения людей. Некоторые маловеры утверждают, что у нас в стране нет достойных мастеров-строителей, талантливых скульпторов и художников. Истинный россиянин так не думает. Найдутся талантливые художники, ваятели и строители, о чем можно судить по реставрационным работам, происходящим в стране по восстановлению памятников истории и культуры, уникальных зданий, церквей и монастырей. Земля русская никогда еще не оскудевала талантами.